Глава шестая. А вот это уже совсем ой! Чувствуя себя последней дурой, я бегло коснулась пылающих щек и осторожно открыла дверь. Кабинет главного босса находился на самом верхнем этаже, имел панорамное окно во всю стену и потому был очень светлым. Стильная металлическая мебель, белый кожаный диван и кресло для посетителей. Соколов за столом смотрелся так, словно занимал эту должность всю жизнь. Словно он сам основал фирму и бессменно ею руководил. Сильный, статный, уверенный. Я не сомневалась, что под его руководством мы выйдем на новый уровень. Нас ждали перемены к лучшему, это факт. Подняв голову от документов, мужчина скользнул по мне холодным взглядом, от которого стало дурно. Но секунда, его лицо посветлело от узнавания, взгляд смягчился, а четко очерченные губы растянулись в доброжелательной улыбке. «А, Вероника!» Он поднялся, указал мне на кресло для гостей. «Прошу, присаживайтесь». Несмело приблизившись, я опустилась на самый краешек кресла, не сводя с начальника испуганного взгляда. Перемена его настроения настораживала и немного пугала, но в основном все же радовала. Он узнал меня и потеплел. «Вы озадачены вашим вызовом?» — осознал он, садясь на место и складывая руки в замок на столешнице. «Я хотел узнать, как вы себя чувствуете». «О!» Я немного растерялась и смутилась от такого внимания к своей скромной персоне. «Я... все хорошо, благодарю вас». «Быть может, возьмете небольшой отпуск?» Мягко, но с нажимом предложил он, пронзая меня своими голубыми глазами. «Спасибо, но нет», — решительно покачала головой. «Мне нужно работать, чтобы были средства на жизнь и развод». Сказала и тут же прикусила язык. «Зачем ему это знать?» С другой стороны, может, дважды подумает, если вдруг решит меня уволить. Я хороший сотрудник, со своими обязанностями справляюсь славно. Но все мы знаем, как проходят сокращения, когда нужно взять на работу кого-то из родственников или знакомых. «Вам есть где сегодня остаться?» — серьезно уточнил Соколов. «Да», — мигом соврала я. «На самом деле я поспрашивала у коллег, но ни у кого не было возможности меня приютить. И никому из знакомых позвонить не могла. Телефон-то я разбила». Кажется, Дмитрий мне не поверил. Молчал и смотрел пристально, будто укоряя взглядом за ложь. «Что-нибудь еще?» — попыталась перевести тему. Он едва заметно поджал губы и кивнул. «Отчет делали вы?» Ко мне развернули монитор, показывая таблицу. «Да, это показатели прошлого квартала». «Я вижу, что это», — улыбнулся Соколов и вернул монитор. А у меня сердце забилось быстрее, и кожу закололо от его улыбки. «Подготовьте для меня материалы, на которые вы опирались. Я хочу перепроверить показатели». Я мигом позабыла о своих чувствах и эмоциях, потянулась, взяла со стола стопку белых стикеров с липкой стороной, черную ручку и торопливо записала поручение. «Что-нибудь еще?» — уточнила сосредоточенно. Пауза, показавшаяся мне озадаченной, но босс действительно озвучил еще несколько поручений. Я записала все дословно, убедилась, что на этом все, оторвала листочек, а чужие вещи вернула туда, где взяла. Подняв голову, наткнулась на одобрительный взгляд. «Люблю ответственных людей», — пояснил он. «Тогда сработаемся», — улыбнулась я. Настроение улучшилось, я чувствовала себя уже бодрее. Как будто кто-то принес дополнительный аккумулятор и подключил меня к нему проводками. К вечеру я собрала документы, о которых просил босс, но отнести их решила утром, когда еще раз проверю все на светлую голову. Ближе к ночи моя тревога начала усиливаться. Мне было некуда идти. Рабочий день закончился, офис начал пустеть. А я так и не нашла, где мне провести эту ночь. Машины не было, денег совсем немного, а мне на них еще как-то до аванса жить. Я не могла позволить себе отель, а все дешевые гостиницы оказались забиты. Я обзвонила их с рабочего телефона. Мне было решительно некуда идти. Стоя на пороге офиса перед почти опустевшей парковкой, я серьезно думала о том, чтобы соврать охране про срочную работу и остаться ночевать в офисе. «Вы знали, что не умеете врать?» Подпрыгнув от неожиданности, я резко обернулась и увидела спускающегося со ступеней Дмитрия Александровича. Новый босс выглядел немного уставшим, но в целом очень довольным. Видимо, первый рабочий день на новом месте его порадовал. «Я стараюсь никогда не врать», — отозвалась зябко, обняв себя руками за плечи. Начало весны выдалось теплым, но по ночам все еще было ужасно холодно. А я выбежала из дома в одном костюме, забыв о пальто. так что теперь откровенно мерзла. «Тогда ясно, у вас попросту нет опыта», — рассудил Соколов. И вдруг снял свое дорогое черное пальто, чтобы шагнуть ближе и уверенно накинуть его мне на плечи. Тяжелая теплая ткань заставила удивленно выдохнуть. Я совсем не ожидала такого. «Что вы?» — начала неловко. «Вы замерзли», — оборвал Дмитрий. «Давно стоите? Кого ждете?» В последнем вопросе мне послышалось легкое предостережение. Он не советовал мне лгать вновь. Говорить правду не хотелось, так что я закусила губу и опустила голову, решив попросту промолчать. «Вам некуда идти». Он не спрашивал. «Не упрямьтесь, Вероника, едем со мной». «Нет», — тут же отказалась я, закачав головой и отступив на шаг. «Спасибо, но нет». «И куда вы пойдете?» — довольно жестко прервал Соколов. «Будете всю ночь скитаться по городу? Хотите не дожить до утра, встретившись с какими-нибудь отморозками?» Я сглотнула и поежилась, бросив испуганный взгляд в темноту. Она вдруг показалась опасной и недружелюбной, будто за каждым углом притаились враги. «Вам не стоит переживать на мой счет», — уже мягче добавил Дмитрий. И вдруг коснулся теплыми пальцами моего подбородка. Я замерла, не дыша, а мужчина мягко приподнял мою голову, заставляя встретиться с ним взглядами, и сказал: «Едем ко мне».